Глава 6. «Оля, это что-то невероятное! Такой метод даже не описать!» Голова клиентки постоянно шевелилась, пока Ольга пыталась выровнять нижний край волос. «Чужие люди! Всех вижу в первый и последний раз в жизни!» Рассказала свою историю в ключевых моментах. Потом ведущая говорит: «Выбери кого-то на место твоей мамы и поставь внутри круга, где считаешь нужным». Я так и сделала. Потом поставила заместителя себя. Это так называют человека, который как бы замещает людей из твоей жизни. А потом я просто села и смотрела на них. Ведущая спрашивала, что они чувствуют, чего им хочется. И тут, представляете? Женщина дернулась вперед к зеркалу, как бы заглядывая через него Ольге в глаза. Прядь выскользнула из пальцев, и кончики ножниц вспороли тонкую кожу в ложбинке между указательным и средним. Появилась красная капелька. «Извините, я на минутку». Ольга сунула ножницы в парикмахерский карман на поясе, достала из тумбочки БФ-клей и капнула на ранку. «Ой, простите, вы из-за меня поранились. Я просто не могу спокойно об этом говорить». «Да ничего, бывает». Попыталась успокоить ее Ольга, но клиентка будто не слышала. «Вы пока ждете, я все же дорасскажу». Так вот, эта незнакомая женщина, стоящая на месте мамы, вдруг выдает мамину фразу и даже ее интонации. «Да когда ж ты уже станешь взрослой?» Я смотрела на нее и не могла поверить. Эту фразу я точно не говорила, а она невероятно просто. Ольга прикоснулась пальцем к ранке. Клей затянулся, и она снова встала за спиной у клиентки. Провела расческой по влажным волосам. «Да, удивительно». «И не говорите, Оля, такой интересный метод. Вроде бы и психология, а вроде и магия». «Как, говорите, называется?» «Расстановки по Хеллингеру». Спустя неделю Оля решила сходить на расстановки, о которых узнала от клиентки. На особый результат она не надеялась, скорее было любопытно узнать, что ж это такое. Описав ведущей свои волнения, семейную ситуацию, в которой есть много неизвестного и непонятного про отца, Оля рассказала, что он ушел от них, когда ей было 10 лет, и что, скорее всего, у него были проблемы с психикой. Ведущая объяснила, как будет проходить сеанс, и помогла выбрать заместителя отца. Процесс разворачивался на глазах. Мужчина, который был в роли Олиного папы, сразу же встал как в поле, упал на колени и зажал голову. «Что с тобой сейчас?» — спросила психолог-ведущая. «Мне очень страшно, я чувствую угрозу». «Чего именно ты боишься?» «Я не понимаю. Очень много всего, как будто за мной находится что-то очень страшное». «Выйди, пожалуйста», — обратилась психолог к женщине из круга заместителей, — «и встань за ним». Когда женщина встала, сфокусировалась на себе, на своих ощущениях, не дожидаясь вопроса, она произнесла: «Я чувствую дикую злость, даже не злость, а ярость, как будто я хочу убивать». «Кого ты хочешь убить? Его?» — указала ведущая на заместителя отца. «Нет, я словно его даже не знаю. Но рядом есть кто-то еще, кого я хочу убить». Ведущая махнула рукой еще одному участнику, приглашая его встать рядом с женщиной. Когда тот встал, она спросила: «Его?» «И его тоже. Мне кажется, что тут должно быть много людей. У меня настолько огромная ярость, злость, как будто я хочу убивать всех подряд». Ведущая взяла коврик для йоги и положила рядом с последним вышедшим участником. «Это много людей. Те, кого ты хочешь убить. Что сейчас чувствуешь?» «Сейчас я чувствую себя главной. Той, кто имеет право и может лишить их всех жизни». «Угу». Потом психолог обратилась к отцу. «Что сейчас чувствуешь по отношению ко всем, кто за тобой стоит?» «Ужас. Мне дико страшно и хочется убежать подальше от этого всего. Я не хочу туда смотреть. Я не хочу знать, что там у них делается. Это слишком страшно». Оля смотрела во все глаза на то, что происходит, и чувствовала онемение. Все тело словно застыло и только чудом дышало. «Как ты?» — — обратилась к ней ведущая. «Честно? В шоке!» «Да, это способно вернуть в шок. Очень часто к шизофрении приводят семейные истории, где были убийцы и жертвы. Как правило, в одном поколении был кто-то один, в другом — другой. И психика при наследовании этих сценариев как бы расщепляется. Для здоровых частей личности это жутко — носить в себе генетическую память о смертях и убийствах, и они как будто бы капсулируют, вытесняют это. Но бывает и так, что это каким-то образом в следующих поколениях всплывает. И шизофрения — расщепление, по сути. Это способ не быть тем самым убийцей, насильником, жертвой. Что ты теперь чувствуешь по отношению к отцу, Оль? Мне его очень жаль. Я понимаю, что он ни в чем не виноват, и вижу, какой груз он нес, сколько выдерживал того, что вообще к нему не относится. У меня ощущение, словно отец стал буфером между мной и вот этим всем, что за ним. Как будто он держит это все, чтобы оно не свалилось на меня. Слезы потекли по ее глазам. Она смотрела на заместителя, а видела лицо своего папы. Таким, каким она его запомнила. Достаточно молодым, всегда сосредоточенным и серьезным.